«Я убью этого шакала, если он прикоснется к ней», — прорычал Габриэль. «Я испорчу ваш договор. Не стоит так рисковать». Ник засмеялся. «Собственник, знакомое чувство. Ревность — плохой советчик. Когда-то из-за слепой ревности я наделал много глупостей и сильно жалел об этом. Подумай, ради чего ты здесь? Мы — твоя семья. Возможно, мы не умеем говорить красивые слова, но поверь, то, что я тебе сейчас говорю, слышали единицы. А точнее, никто, кроме тебя и изгоя. Ты все еще хочешь уйти? Если да, то пусть тебе сопутствует удача». Макану хлопнул парня по плечу и медленно пошел в сторону отеля. «Эй, князь, мне помнится, ты обещал драку с шакалами. Или мне приснилось?» Николас остановился, потом медленно повернулся к парню. «Это предложение? Я лучше сдохну, чем позволю ей лечь под эту псину. А что ты предлагаешь?» «Убить их всех». Глаза Габриэля сверкнули красным сполохом. «Каким образом? Их гораздо больше, чем нас. Мир с ликанами — это огромная пороховая бочка. Вопрос в том, кто первым чиркнет спичкой, а точнее, кто это сделает неожиданно». Николас усмехнулся. «Есть идеи?» Влад с грацией затаившегося хищника медленно ходил вокруг стола и смотрел на младшую дочь. «Это то, что он предложил тебе? Как он смел! У меня за спиной!» Они приготовили нам ловушку. В их доме. Марго заключила сделку с карателями. Нас будут там ждать. Если я не соглашусь выйти замуж, мы все умрем. Не имеет значения, пойдем на эту встречу или нет. Мы трупы. Они найдут нас поодиночке или сплотившись. Против карателей и ликанов мы не выстоим впятером. Это из области фантастики. Влад ударил кулаком по столу, и хрустальные рюмки со звоном подпрыгнули и скатились на пол. «Он ставит нам условия, презренный пес!» Я согласилась. Влад сжал челюсти, его дыхание стало прерывистым, аура гнева окрасилась в черный цвет. «Я не готов жертвовать своим ребенком ради...» «Ради свободы, папа, ради жизни, ради моего сына. Это хорошее предложение». «Это дерьмовое предложение, Крис! Это самое подлое и паршивое предложение, достойное не князя, а предводителя крыс. Ты не понимаешь, что это значит. Это значит, что он загребет все себе. Славу, корону, тебя и пожизненный иммунитет. Вампиры больше не посмеют трогать ликанов. Я буду вынужден лизать его вонючую задницу, как своему зятю. Я буду вынужден снова делить наши владения и доходы. Но иначе мы все умрем». «Это унижение. Лучше умереть с гордо поднятой головой, но не подложить дочь под этого ублюдка в очередной раз ради мира». «Папа, я не хочу, чтобы мой сын умирал». Кристина чувствовала спазмы в груди. Ей было трудно дышать. Она совсем сбита с толку. У нее не было сил защищаться. Она устала. «Нет! Ты не выйдешь за него замуж! Мы что-нибудь придумаем». «Что? Нас всего пятеро. Пятеро против своры ликанов и 12 палачей. Мы просто идем на смерть. Ради гордыни. Это глупо. Не ты ли учил меня жертвовать собственными интересами ради братства?» Внезапно Влад схватил ее за плечи и привлек к себе. «Маленькая моя, крошка, папина принцесса, как я могу отдать себя им, мою девочку? Отдать как вещь, как дань, как уплату долга!» Он прижал ее к себе, и Крис почувствовала, как по телу прошла дрожь. До самых кончиков пальцев. В груди стало невыносимо больно, горло сдавили спазмы. «Папина принцесса! О, Боже! Я не слышала этих слов так долго!» «Нет, мы найдем другой выход!» «Другого выхода не будет, и ты об этом знаешь!» Влад глухо зарычал. «Будь проклят тот день, когда я разрешил тебе выйти замуж за Витана! Нужно было душить этих тварей еще тогда!» «Ты должен согласиться, и ты согласишься. Мы заключим с ними мир, и они помогут нам справиться с карателями. Мы вернемся домой. Дети вернутся домой. «Проклятье! Я никчемный король! Я не могу защитить собственную семью!» Кристина подняла к нему бледное лицо. «Это неправда. Ты самый лучший король, самый достойный. И ты знаешь, что сейчас я права, и у нас нет другого выбора. Мы должны пойти на эту сделку». «Знаю. Да, черт раздери этого проклятого шакала. Я знаю. И от изгоя нет вестей. Мы в ловушке. Из нее есть выход. Пусть не самый лучший, но мы останемся живы. А точнее, у нас появится шанс. Скажи об этом маме, пожалуйста. Я хочу немного побыть одна. Кроме того, Николас пришел поговорить с тобой». Изгой смотрел на черную пустоту под мешковатым капюшоном. Трудно не видеть этого противника, но бывший каратель чувствовал, что враг лихорадочно думает. Это бесплотное чудовище строило планы. Оно мучительно соображало, и это давало надежду. Значит, Асмодей не был готов к такому повороту событий. Не ожидал, что изгой решится рискнуть. Наконец-то темная фигура пошевелилась, исчезла. И демон материализовался в другом конце темного коридора, теперь уже в человеческом обличии. На этот раз он выглядел как старик с длинной седой бородой в старой обветшалой одежде. Только глаза на морщинистом лице горели дьявольским огнем. Изгой понял, что этот бой выигран. Конечно, адская тварь выдвинет свои условия, но это уже победа. «Я недооценивал тебя, Мстислав. Ты гораздо хитрее и умнее, чем я предполагал. Я думал, там в твоей голове ледяные глыбы безразличной жестокости. Но там пожар. Ты только с виду холодный. Что ж, я признаю свое поражение. Но уже поздно что-либо менять. Каратели выполняют приказ прямо сейчас». Изгой стиснул челюсти. «Ты снова недооцениваешь меня или считаешь глупцом? Твои верные псы все еще не собрались вместе. А это значит, что они далеки от выполнения приказа. Смотри, ты забыл об этом». Изгой поднял руку, и на его запястье сверкнул стальной браслет. «Я все еще вижу их всех, как раньше. Отзывай палачей. Если я не вернусь, ведьма отправит послание в Верховный Совет». Асмодей засмеялся. «Думаешь, ухватил черта за бороду? Думаешь, если я отзову Миху, вы останетесь живы? Я найду способ отомстить. Например, послать одного из них к той маленькой сучке, которую ты прячешь в Карпатских горах». Изгой с огромным усилием воли заставил себя успокоиться. «У меня тоже есть условия, изгой. И я не проиграю просто так. Мне нужно что-то взамен. Ты вернешься в отряд? Нас должно быть 13. Не меньше и не больше. Ровно 13. Откажешься? Ни один из верховных не помешает мне сжечь дотла тот домишко вместе с ведьмой, детьми и твоей девкой». Изгой сжал кулаки, перед глазами появилась красная пелена. Он смотрел на старика и понимал, что это не блеф, а Асмодей отомстит. «И ты примешь меня обратно?» «Конечно. Каждый совершает ошибки. Ты оступился, а мой долг, как хозяина, подать тебе руку. Забудем прошлое, начнем с чистого листа. Вернешься на службу, и все будет по-старому». Мстислав скрестил руки на груди. «Если я соглашусь, ты отзовешь Миху, ты обеспечишь братству свободу и вернешь власть семье Вороновых. Все действительно станет на свои места». «Конечно. Если таково твое желание, пусть будет так». «Тогда зови их всех. Я хочу, чтобы ты произнес свой приказ при них. Я хочу убедиться лично в том, что ты это сделал, и получишь мою душу обратно». Старик засмеялся. Его хриплый смех омерзительно резал слух. Изгой мысленно разрубил эту тварь на мелкие кусочки, непроизвольно сжал рукоятку меча. Всех зови сюда. Немедленно. Если хочешь, чтобы я дал слово». В этот момент руку изгоя обожгло адским пламенем, и он рухнул на колени, зажав запястье пальцами и видя, как на ладони выступает огненное кольцо. Старик смеялся все громче, его хохот походил на карканье. «Ты все еще получаешь от меня послание, изгой! Ты просил позвать всех, и ты в их числе! Прости, похоже, ты забыл, что значит быть палачом. Пора тебе напомнить. Они будут здесь через несколько минут. Все 12, как ты и просил, изгой. Когда-нибудь я отрублю твою поганую голову, отпилю твои рога и заставлю сожрать собственное дерьмо». Изгой смотрел на демона из-под лобья и медленно сжал горящую ладонь в кулак, преодолевая боль. «Спасибо за напоминание». «Хозяин, ну же, скажи мне это!» «Спасибо за напоминание, хозяин». Глава 23. «Здесь мы разделимся. В дом пойдут только Лина и Крис. Ты, Влад, уберешь охрану с этой стороны. Ник, ты возьмешь на себя черный ход. Расчистишь там дорогу. Именно отсюда женщины смогут выйти, когда дом загорится. Крис даст нам знак. После того, как вся охрана будет уничтожена и начнется праздненство, вы запрете все двери снаружи, займете свои позиции, каждый напротив выхода и входа. Застрелите всех, кто попытается выйти. Остальные сгорят там заживо. Я выведу женщин, и мы подождем, пока они все поджарятся». Ник засмеялся и похлопал Габриэля по плечу. «Недурно. Весьма и весьма недурно». Влад несколько секунд смотрел на клочок бумаги, на котором Габриэль начертил план дома. Он молчал. Кристина курила и смотрела на отца, стараясь не встретиться взглядом с Габриэлем. Это было бы слишком мучительно, особенно сейчас, когда она приняла окончательное решение. «Слишком все просто», — наконец-то сказал король. «Вы думаете, их не насторожит то, что Кристина и Лина пришли без мужчин? Они не идиоты. Может получиться, что мы запрем наших женщин в ловушку, и они останутся заложницами в этом проклятом доме». «А может и нет, если действовать так, как сказал Габриэль». Ник склонился над чертежом. «Этот план идеален. Подобную стратегию использовали во все времена. Сам Юлий Цезарь победил именно таким образом, заманив врагов в ловушку и спалив все дотла в узком пространстве. Мы поступим немного иначе, но победа может быть за нами. Сбитые с толку, в панике они бросятся к центральному входу, который мы полностью заблокируем. Начнется давка, хаос. Тем временем огонь сожрет все живое в доме». Николас потер колючий подбородок и посмотрел на брата. «Вот здесь обычно их охрана наблюдает за подъездной дорогой. Здесь и здесь камеры наблюдения. Если Крис и Лина, находясь в доме, найдут возможность избавиться от наблюдателей и уберут охрану внутри, мы сможем довершить начатое снаружи. Приготовим канистры с бензином и плавленное серебро. Мы обольем двери и окна. Как только Крис даст нам знак, мы убьем охранников, запрем все входы и выходы снаружи и подожжем это логово. Все запылает мгновенно. Крис и Лина выйдут с заднего хода». Кристина вдруг резко подошла к столу и смяла клочок бумаги. «Бред. Все это несусветный бред. Вы понимаете, что вы сейчас делаете? Вы уничтожите только одну стаю. Одну. А их тысячи. Они соберутся со всех концов света и объявят нам войну. Это не будет маленькая битва или междоусобные разборки. Это будет глобальная катастрофа. Все выйдет из-под контроля. И мой сын никогда не увидит трон. Вы, мужчины, только и думаете о том, чтобы махать кулаками и проливать кровь. Вы ничего не добьетесь этим убийством. Только отсрочку на короткое время, пока стая Алексея не узнает. Пока стаи в Европе и Южной Азии не пронюхают об этом массовом уничтожении. Верховный Совет не спустит этого с рук. Вы обречете нас не просто на бойню. а все братство будет проклято и гонимо. Крис стала посередине комнаты. Может быть, вы и ненавидите ликанов, но я правила ими 8 лет. Я была их королевой. «Они предали тебя, Крис!» — выкрикнул Николас, и его глаза запылали. Они ошиблись и оступились. Марго сбила их с пути. «Если я выйду замуж за Алексея, все станет на свои места. Мы подпишем долгосрочный мир. Мой сын станет единственным правителем стаи, когда достигнет совершеннолетия. Мы разрешим браки между вампирами и оборотнями, и возникнет новая раса. Для нас это будущее. А вы хотите утопить судьбу моего сына в крови ликанов. Мы сами захлебнемся ею. Мы утонем в этом болоте». Влад резко взял дочь за плечи. «А для тебя это вечная каторга!» «Я королева, отец, как и ты». «Но я королева волков, пусть и вампир. Мы, короли, прежде всего заботимся о своем народе». Алексей предложил превосходную сделку, и я согласилась на его предложение. «Если изгой выполнит свою миссию, вы сможете вернуться домой уже на этой неделе. Все. Дети, Мариана, Диана и Фей. Те семьи нашего клана, которые вынуждены прятаться так же, как и мы». Николас подошел к окну и распахнул его настежь. «Что-то здесь стало очень душно. Свежий воздух нам не помешает». Влад несколько раз кивнул и крепко сжал руки дочери. «Ты права. Ты совершенно права. Каждое твое слово — это истинные речи настоящей дочери короля. Мы должны смириться. На этот раз я вынужден признать свое поражение. Завтра мы провозгласим о вашей помолвке и отправим официальное сообщение Совету Братства. Пусть будет так, черт возьми». Ник встал на подоконник. «Короли, мать вашу, вам и решать. Хотите породниться с псами? Ради бога. Скоро все вы перетрахаетесь между собой, и мы станем не братством вампиров, а стаей шакалов с клыками». Кристина ловко оказалась рядом с ним, и они вместе посмотрели вниз. «Если мы затеем эту войну, Ник, Мариане некуда будет вернуться. У нас не останется дома, у нас не останется ничего. Наши дети будут вечно гонимы, и мы будем прятаться в норах, как проклятые Носферату. Ты хочешь этого для своей семьи?» «Я не знаю, чего я хочу, Крис. Наверное, я все же жаждал пустить кровь волков. Но ты, возможно, права. Хотя я, черт раздери, не понимаю, почему бы нам не подавить их силой и не заставить подчиниться нашей воле». «Потому что рабы под гнетом хозяина опасней, чем волки в клетке. Как только они вырвутся на свободу, они убьют нас всех. Меня, Велеса. А так они преклонят передо мной колени добровольно. Возможно, я рожу Алексею еще одного сына, и все распри будут забыты». «Поступай, как знаешь, Крис. Тебе виднее. Тебе есть что терять, а мне почти нечего». Кристина схватила князя за рукав. «Когда она откроет глаза, что ты скажешь ей? Скажешь, что ты спивался каждый день и деградировал? Скажешь, что ты обрек ваших детей на вечное изгнание?» «А если не откроет, Крис? Если она никогда не откроет свои глаза, с кем я буду говорить? Со стенами? С ликанами, которые всегда будут точить мечи и мечтать перерезать нам глотки?» «Ты будешь растить своих детей в мире, Николас. Твой сын унаследует трон братства и станет королем. А мой сын, его двоюродный брат, всегда протянет ему руку помощи. Это великий союз, Макану. Смотри в будущее. Не живи одним днем». «У меня нет будущего без нее. Когда ее сердце перестанет биться, я перережу себе глотку. Вот каким буду я. Вот каким будущим я живу, Крис. Вот каким я вижу завтрашний день. И только гребаный виски помогает мне не думать об этом».